советую, милые ребятки, попадать. Я в избытка дурости угодил по глупости, в армию 2 года коротать. Башку бритоголовую одели, шапку новую напялили, ремень и сапоги. Закрылась дверь в свободный мир, и зубы скалит командир, как будто перед ним его враги. Все строго воспрещается, курить не разрешается, про телевизор думать не моги. Отсюда нам не вырваться, не стоит даже рыпаться, братья по оружию чистят сапоги. Здесь гордо замечательно, невкусно, но питательно, с пустыми животами встаем из-за стола. Ребятки, врать не буду вам, дала нас здешним поварам, как видно, мать природа не дала. Отбой, подъем по 10 раз, всю душу вытрясли из нас, и пол до блеска должен быть натерт. Ужасная оказия, такого безобразия никто из нас не видел до сих пор. Зарядка — это просто жуть, нам не дают передохнуть, и веселицей стал для нас турник. А мы бежим, разинув рот, хватая жадно кислород, сержанту легче, он уже привык. По 3 часа чеканя шаг, с дурацкой песней на устах, мы дружно маршируем по пласту. Слова плохие из души на волю рвутся, хоть кричи, но грубости солдату не к лицу. Доска заела, да нельзя, и накупив конвертов, я на родину спешу послать привет. Всего 5 строчек написал, сержант орет, учи устав, а братья по оружию моют туалет. Вот так проходит день за днем, мы службу родную несем, через 2 года подводить итог. Немало предстоит пройти на нашем воинском пути, что будет дальше, знает только Бог.